Глава шестая. Важная бумага. Вот ведь зараза какая. Дюйма три просек. Ворчал, протыкая кожу каски иглой Тимофей. В трех местах ведь уже была пробита и порублена. И вот на тебе, четвертая дыра. Да бог с ней, Тимофей Иванович, с каской. Отмахнулся штопающий мундир Калюкин. Главное, самого не просекли. А каски-то все одно обещали через год поменять. Ну, не знаю. — проговорил с сомнением Чанов. — Так-то еще срок носки на них не вышел. Неужто же казна потратить лишнее захочет? Каска — это вещь дорогая. Дороже пар сапог стоит. — Степка, подавай сюда свинец. И положил на большой плоский камень пулелейку. — Только ты не спеши, олей. Примерься сначала хорошо. Ярыгин снял с угля небольшую чугунную посудинку с длинной деревянной ручкой и поднес ее к оружейной приспособе. — Давай, лей. Кивнул Чанов, и свинец потек через отверстие в формочке. «Младший унтер-офицер Гончарова, командир эскадрона!» — крикнул подбежавший к артельному костру вестовой. «Приказано вместе с бумагой быть!» «Из какой не сказано?» — поддразнил паренька Антонов. «А то, может, с патронную. Вон у нас эти несколько зарядов крутят». «Да уймись ты уже, Герасим!» — оборвал его Тимофей. «Человек по делу говорит, а ты все шуткуешь». «Сейчас буду!» — кивнул он вестовому. 3 минуты только. Каску с мундиром поправлю и подойду. Салка была селением небольшим, и в домах квартировались только лишь господа офицеры. В нижней чины расположили палаточный лагерь рядом с речушкой. Тут же был выпас для казачьих и драгунских коней. Разбили отдельную стоянку и полковые обозы. — Ваше благородие, младший унтер-офицер Гончаров по вашему приказанию прибыл. Постучавшись в дверь, доложился Тимофей. «Заходи, Гончаров!» — крикнул Огнев. «К столу давай!» В небольшом домике, занимая его половину, жили 3 эскадронных офицера во главе с самим командиром. В комнате сейчас был только лишь один капитан. Сидел он за столом, обложенный бумагами. Тут же горели 2 масляные лампы и толстая сальная свеча. «Принес!» — буркнул Огнев, откладывая перо. «Давай сюда!» И углубился в чтение. «Да, печально!» — проговорил он задумчиво. — С вашими уже 15 покойников в эскадроне. 2 десятка в полковом и дивизионном лазарете лежат. 4-я часть от всех строевых выбыла из строя. 5 коней и 10 ружей лишились. — Как так штуцер потеряли? — понял он глаза настоящего по стойке смирно унтер-офицера. — Не могу знать, ваше благородие, — рявкнул Гончаров. — Внутри крепости сильный бой шел. То мы-то турки друг у дружки позиции занимали. — А то я сам там не был, и это не знаю, — проворчал капитан. — С твоего отделения, штуцерник. — Никак нет, ваше благородие, — тряхнул головой Тимофей. — С моего погиб Атолин и Никей. Мушкет с Ледункой и его саблю вынес драгун Кошелев, сданы полковому каптенармусу. — Самого погибшего только не сумели вынести, — глухо проговорил Гончаров. — Да это понятно, — вздохнул капитан. — Какой уж там покойник. Раненых-то не всех даже удалось. Топорский тут 5 в бумаге указал, что они в строю остались. Точно в лазарете их не нужно держать. — За своих, ваше благородие, могу сказать, что раны у них несерьезные, — ответил уверенно Тимофей. — Драгуны Кошелев и Хребтов в полковой лазарет, как и положено, отведены были. Лекаря их там обиходили и уже на следующий день отпустили. Повязки мы им сами меняем, все, что наказали делать, исполняем. От караульной службы работы эти драгуны освобождены. Думаю, что совсем скоро их строевой службе они будут пригодны. — Ну, хорошо, коли так, — кивнул капитан. — Небось, ты, а не подпоручик, бумагу составлял. Кивнул он на исписанный лист. — Больно уж аккуратно все тут расписано. Расход всех зарядов, потребности, ну и все прочее. Под его прямым руководством составлялось, ваше благородие. Позволил себе чуть улыбнуться Гончаров. Я только лишь записывал. Ну — Ну-ну, пусть так, — хмыкнул капитан. Петр Сергеевич, писание бумаг небольшой любитель. Ладно, ты мне вот что скажи, Тимофей. Да не тянись ты уже так, спокойно отвечай. У нас тут не строевой смотр. Так вот, скажи мне, драгуны Кошелев и Блохин вместе с тобой были, когда турецкое знамя отбивали, или так, только лишь помогали немного? Так точно, ваше благородие, со мной были, решительно ответил Гончаров. Без них бы меня точно на куски порубили, прикрыли надежно ребята. А Кошелев как раз там и получил свою рану, но не бросил, не отбежал. До последнего, пока я не отступил со знаменем, от неприятеля отбивался. — Ладно, хорошо, — задумчиво проговорил Огнев. — В полковую канцелярию зайдешь, найдешь там старшего писаря Матвеева Фадея Ивановича. Надеюсь, знаешь такого. Видел несколько раз, пожал плечами Тимофей. Разговаривать, правда, самому с ним не доводилось. Ничего страшного. Вот, значит, и поговоришь. Продолжил излагать свою мысль командир эскадрона. Скажешь ему, что это я тебя прислал. Да, и с бумагой сразу подходи. Изложи в ней, как бой в крепости проходил, как вы знамя у турок отбили, и как егерского подпоручика, потерявшего сознание от потери крови, потом вытащили. Ну так, кратко все, описывай без лишних подробностей, только самую суть. И не забудь в самом конце про вас троих написать. Фамилия, имя, отчество, откуда и когда в рекруты были взяты. У тебя, помнится, приходская школа и горное училище есть? Тоже про это напиши. В каких сражениях принимали участие, какие благодарности и награды имеете? Обязательно все перечислить не забудь. Ну, вроде бы все. Почесал он задумчиво щеку. Да, пожалуй, довольно этого. Со знаменем, конечно, удачно вышло. Если бы не оно, и мне, и майору Келлеру было бы трудно объяснить, почему эскадрон в крепость ринулся. Тогда не для штурма, а чтобы помочь с выходом из-за стен колонне шефа полка генерал-майору Портнягину и для выноса раненых. А тут ведь еще и знамя у неприятеля отбили. Вот это знамя как раз многое изгладило. Молодцы. Курьером вместе с докладом о сражении в Санкт-Петербург она пошло. Ну, их сиятельство сменил гнев на милость. Так, ну, это тебе знать не обязательно. Ты, главный Гончаров, с бумагой это не затягивай. Нахмурившись, проговорил капитан. Чтоб завтра она уже в полковой канцелярии была. Непонятно еще, что там дальше будет. Вполне возможно, что не засидимся мы тут целки. Войска генерала Несветаева от Карса отошли к Гюмри. И теперь все собранные Сираскиром силы на него двинулись. Горячо там у Петра Даниловича сейчас. 20 тысяч сдерживать приходится 4 неполными батальонами. Так что ждем приказа главнокомандующего. Скорее всего, нам опять предстоит переход и жаркая битва. Так, на бумаге внизу пусть подпоручик Копорский распишется. Нет, тебя же она наверх пойдет. Аккуратнее смотри с ней, чтобы не помятая без клякс была. Перед тем, как отдавать, 3 раза ее перечитай и перепроверь. Орловская губерния, Елецкий уезд, Воронецкая область, деревня Озерки. Степенно рассказывал Кошелев. Из крестьян помещика Сухотина, Владимира Аристарховича. Грамоте не обучен, не сподобился как-то меня батюшка в церковно-приходскую школу отдать. Работы много было, с мальцов все время при деле. Так, 20 лет на службе, перечитывал ранее записанный Тимофей, Орловское рекрутское депо, война с Турцией с 1788 года, 3 раза ранен, медаль за Измаил и за победу над Османской империей, за штурм Гинжи. «А ты про благодарность за взятие Нухи не забыл меня указать?» — воскликнул в волнении Блохин. «А то у меня одна только медаль, за Гинжу и все». «Указал, указал», — успокоил его Гончаров. 5 благодарностей у тебя от командиров полка и выше. 2 ранения. Не волнуйся ты. Все я записал. — Ага. Ну тогда ладно, а то я по сравнению с Федотом Васильевичем уж больно куцый какой-то, — шмыгнув носом, проговорил Ленка. — Он как прочитает этот листок важный генерал и вычеркнет меня из него, как негожего. — Не вычеркнет, — хмыкнул Тимофей. — Если уж вычеркивать, то всех троих. Да и непонятно, на что бумага такая, для чего ее в полковую канцелярию подавать. «Так на награждение, на что же еще можно?» — развел руками сидящий рядом Чанов. «Вы вон деяние какое совершили. Понятно, что не наказывать, а наградить хотят. Только вот чем? Медалями аннинскими, аль, может, деньгами премиальными? Хоть то, хоть это. Все, конечно, приятственно. К аннинской медали еще и вон, сколько денег в придачу всегда идет. Так что медали бы вам, конечно, лучше получить». Тебе только вот, Иванович, 2-ю Жанинскую, ну, никак не повесить на грудь, есть уже 1. Так что даже не знаю, как тут быть, мог ты просто деньгой обойтись. — Да ладно, чего сейчас гадать, — проговорил тот, перечитывая написанное, — света мало. — Степка, зараза, а ну-ка дров подкинь. Рявкнули одновременно Кошелев с Щановым. — Сказано тебе было, пока старшой пишет, чтоб тут костер до небес пылал, а ты чего? — Да все-все, подкидываю уже. — пробормотал Ярыгин. — Чуть-чуть ведь только отвлекся, а уже орут. В отсутствие командира отделения исполнял его обязанности. Так добавим. Гончаров посмотрел вопросительно на Кошелева. «А что, добавляй, звучит солидно», — кивнул тот. «Да и хватит, пожалуй». Тимофей макнул гусиное перо в чернильницу непроливайку и аккуратно вывел на листе новую строчку. Планшет полевой сумки работал отлично и, лежа на коленях, был ничем не хуже походного канцелярского столика. «Командир взвода, подпоручик Копорский», — проговорил он, выводя фамилию своего командира в самом низу листа. «Ну что, осталось только Петру Сергеевичу свою подпись поставить, и можно будет нести». Осторожно приподняв пальцами бумагу, он начал на нее дуть. «А чё это он?» — кивнул на унтер-офицера Хребтов. «Как будто на горячий чай дует». «Это Макар, чтобы букву не смазать», — ответил важно Блохин. «Грамотные люди, они завсегда такое после долгого написания делают. А в канцеляриях еще и особым мелким песочком всегда сверху лист присыпают. Сам пару раз такое видел. Потому и не размазанного писарей, как у нас, когда мы свои крестики на получательном листе жалований или вещей ставим. Тут Макар особый. Ищи дела». «Вон в тот дом зайди», — кивнул командующий дежурным караулом знакомый унтер. «Там сейчас полковой штаб, а при нем и канцелярия. Хозяев на время отселили, так что умещаются». «Спасибо, Лич», — поблагодарил Тимофей и потопал к достаточно большому по местным меркам дому. «Младший унтер-офицер Гончаров», — доложился он, зайдя вовнутрь. «Второй эскадрон. От капитана Огнева к старшему писарю полка с бумагой». «Поди, Иванович, тебе!» — крикнул сидящий на лавке драгун с галунами вахмистра на воротнике и на обшлагах рукавов. «Сюда пусть идет», — донеслось из-за отгороженного ткани угла. «Занавесь только не сверни мне, осторожней сдвигай». Тимофей протянул ткань в бок, и ему открылась маленькая комнатка с походным складным столиком и накрытым грубым солдатским одеялом топчаном. «Принес? Давай». Пожилой дядька с обильно посеребренными сединой висками взял в руки исписанный лист и углубился в чтение. «Ну, вроде бы все складно», — важно проговорил он. «Ага. Да нет, тут дата не проставлена. Как же это можно, чтоб без даты?» «Поди, Иванович, разрешите, я ее сам тут поставлю», — вежливо попросил Тимофей. «Мы с Петром Сергеевичем не знали просто, от какого числа проставлять нужно». «Да когда пишешь, тогда и ставь», — пожал тот плечами. «Сам, что ли, самолично все писал?» «Сам», — кивнул Гончаров. «Ну, под диктовку господина подпоручика, конечно, и подпись его». «Ну, коли сам, тогда ладно», — согласился писарь. «Одной рукой так-то положено казенные бумаги писать. Небось, помнишь, какое сегодня число? 24 мая 1807 года нынче. Вон, чурбачок, пододвинь к столу и сам на него присаживайся. Чернильница и перо перед тобой». Тимофей присел и под внимательным взглядом главного полкового писаря вывел под размашистой росписью командира дату. «Фадей Иванович, а куда эта бумага?» «Куда-куда? На Кудыкину гору», — хмыкнул тот. «Любопытный ты больно, Гончаров. Полковой командир велел твоему эскадронному ее принести». Выдержав паузу, снизошел он до объяснения. «А тот, видать, взводному поручил. Куда уж она дальше пойдет, нам этого пока никто не объяснял. Может, тут в полковой канцелярии останется, а может, и выше двинет. Это уж как их сиятельство скажут. Они сначала вроде как бронили нашего подполковника, а уже потом успокоились и до похвалы снизошли. Знакомиться с делопроизводителем граф сказывал, что он на самый верх про сражение при крепости Ахалкалак доложился. И наш полк там в его докладе с весьма лестной стороны упоминался. Вот так вот. А уж на какой верх, это ты сам догадайся». «Самому им...» — начал было Тимофей. «Тихо ты!» — цыкнул на него Матвеев. «Болтаешь много. Давай-ка ступай в эскадрон. У меня еще дел своих по горло. Передай вашему писарю Никифорову, чтобы он отчет по убыли сегодня же мне принес, иначе пусть на себя пеняет. Меня уже с утра господин аудитор спрашивал, а я его дурака выгораживать не собираюсь». Тимофей, выйдя на улицу, еле успел отскочить. Мимо пронесся десяток всадников на взмыленных конях. Осадили они их у того большого каменного дома, где проживал сам командующий граф Гудович. Во дворе забегали люди, подхватили коней, и пара человек из тех, кто прибыл, миновав караул, заскочили вовнутрь дома. «Не наши», — услышал он разговор караульных, проходя мимо распахнутых ворот. Изнуренно и сильно. Видать, от генерала не святай во вестнике. Там сейчас очень жарко. Через два дня на третий из Гюмри с докладами прискакивают».